Дальше произошло непредвиденное, поскольку это отразилось на всем целом. Это я вчера напоминаю, что любая процедура, проделанная в области психики, она отражается на всем человеке. И они как бы обнаружили друг друга. Он ее стал видеть по-другому, она его по-другому. В общем, они решили, что им надо расстаться на месяц. Но потом все было нормально, они снова встретились, снова полюбили друг друга, и замечательная семья существует до сих пор. И у них все хорошо, никто не болеет на этой почве. Но люди, как правило, этого не замечают, а поэтому ищут объяснений совершенно в других областях, и это дело сложное, тонкое, очень-очень профессиональное. Поэтому я долго искал и выход, как же все-таки решить эту проблему более радикально, что ли, для тех, кто чувствует. И вот тогда и пришла эта идея, что можно наработать совершенно гармоничное, естественное, в общем-то, состояние, когда работа в норме распределяется между всеми тремя центрами, то есть вот то состояние, которое мы назвали состоянием 4. Оно, в том числе и в интимных контактах, да, дает возможность, во-первых, варьировать, так сказать, звучание в случае какой-то необходимости или стихийно, а во-вторых, значит, быть уверенным, что никто из партнеров не нанесет какого-то неумышленного вреда другому партнеру, потому что это состояние гармоническое. Тут проблема только в одном. Человек, нарабатывая вот такое состояние 4, да, то есть умеет расходовать свою энергию гармонично со всех трех центров, так сказать, в трех вариантах звучания, начинает меняться. И очень многих людей это пугает в силу там разных особенностей, привязанности к какому-то сложившемуся образу себя, и в том числе и к тому, как я вижу других, потому что меняется целое. Понимаете, ведь почему автоматическая жизнь распространена, а осознанная нет? Почему автоматически интимные отношения названы естественными, а все остальное в советское время называлось просто разврат, даже если происходило традиционным способом. Понимаете, автоматическое связано с таковостью, с тем, как человеку сложился образ самого себя. Я такой. Не автоматическое всегда разрушает таковость в той или иной степени и меняет ее. Я не такой друг. Вот и все. А учитывая благотворное влияние ближнего окружения, которое тут же начинает говорить, ты какой-то не такой, это я и сам подозреваю, что я не такой, и все вокруг говорят, что я не такой, значимые люди говорят, что я не такой, а ну его все это нафиг. Вот поэтому никогда никто не реализует стратегию поиска идеального партнера, опираясь на знания. Потому что этого не делает никто, по простой причине. И поэтому заранее известно, что будет плохо. Что ничего не получится. мы привыкли интимную сферу, сферу чувственных отношений, а относить как бы за скобки вообще всего. Это что-то такое особенное, тут я вот вообще никто не влияет на меня, и это все такое интимное, интимное. И даже в том случае, если я этот интим купил или купила. Да, чувственность как таковая, то есть непосредственное телесное чувственное удовольствие, абсолютно не зависит от партнера. В смысле, как личности. Абсолютно. Телу все равно, кто или что доставляет ему это удовольствие. Игнорирование, вытеснение и так далее, ханжество в этой области и приводит к всевозможного рода путанице, которую мы все, естественно, выбираем. Чем больше путаницы, тем легче нам маскироваться. Поэтому с точки зрения чистой чувственности мы им дело имеем с биологическим фактом раздражения эрогенных зон, накопление чувственного потенциала и его, так сказать, разрядка в качестве под названием оргазм такой-сякой передачи. Вы знаете, что даже у животных существуют способы самоудовлетворения. Естественно. Вы знаете, что если вживить электрод в определенный участок мозга, то просто простым нажатием кнопки можно будет вызывать у себя оргазм, пока не сдохнет. Человеческому сознанию, вот оно социализировано, это неудобно, неловко. Понимаете, вообще неловко помнить, что я еще и животное. Вот вчера мы выяснили, что мы еще и физические объекты. А сегодня мы с вами вспомнили, что кроме того, что мы физические объекты, мы еще биологические животные из разряда млекопитающихся и млекопитающих. Позвоночные, так далее, так далее. Это и называется похоть в русском языке. Celebration и целебат, там на анекдоте перепутали, да? Так вот, похоть – это не любое сексуальное удовлетворение или сексуальный контакт. Похоть это вот самое непосредственное биологическое чувственное удовольствие. Оно никакого отношения прямого ни к любви, ни к проституции, ни к чему не имеет. Эпсу. Я не знаю, стоит ли это писать в книге, но, наверное, стоит человеку напомнить, что он вообще-то животное. И ничего плохого, пардоньте меня, в этом нет. Понимаете, конечно, как человек отправляет естественные надобности, не всегда становится предметом искусства. Хотя в каком городе там стоит писающий мальчик, я не помню. И у нас стоит, и еще, ну, самый знаменитый Брюссель, да, писает тебе, писает, и всем нравится. Как у еще, пока девочка еще не понесла. Значит, для того, чтобы вообще как-то относиться к вопросу секса и эротики, нужно отделить похоть, биологическую чувственность от всего остального. Чем и занимались во всех древних сексуально ориентированных традициях, начиная от секретных женских монастырей, вакханок, гетер, тантристов и так далее. Там, где секс обуздывался знанием. Так вот, первое, что чему научали, это освободить чувственность, вот эту природную помощь.